Арифметические ребусы. То, что я называю арифметическими ребусами, занимательная игра американских школьников. Отгадывание задуманного слова решением задачи вроде той, какую мы решили в предыдущей статье. Загадывающий задумывает слово, состоящее из 10 неповторяющихся букв, например, трудолюбие, специально, просвещать. Приняв буквы задуманного слова за цифры, загадывающий изображает посредством этих букв какой-нибудь случай деления. Если задуманное слово «просвещать», то можно взять такой пример деления. P1R2O3S4V5E6Щ7А8Т0-9. Делимое – провес. 123564. Делитель – овса. 3548. Можно взять и другие слова. Делимое – восстать. 53 449 890. Делитель – свет. 4569. Буквенное изображение определенного случая деления вручается отгадчику, который должен по этому, на первый взгляд, бессмысленному набору букв угадать задуманное слово. Как следует в подобных случаях доискиваться числового значения букв, читатель уже знает. Мы объяснили это, когда решали задачу предыдущей статьи. При некотором терпении можно успешно разгадывать эти арифметические ребусы, если только пример достаточно длинен и дает необходимый материал для догадок и испытаний. Если же выбраны слова, дающие чересчур короткий случай деления, например, трудолюбие Т1Р2У3Д4О5Л6Ю7Б8И9Е0, делимое блюдо 86745, делитель труд 1234, то разгадывание очень трудно. В подобных случаях надо просить загадывающего продолжить деление до сотых или тысячных долей, то есть получить в частном еще 2 или 3 десятичных знака. Вот пример деления до сотых долей. Специально. S1P2E3C4I5A6L7(8N9O0). Делимое. Палец. 26734. Делитель – пила. 2576. Далее деление в столбик. Палец. Разделить на пила. Частное. СО целых. ЕЛ сотых. Если бы в этом случае мы остановились на целом частном. СО. Отгадка задуманного слова едва ли была бы возможна. Что касается слов, пригодных в качестве ключа для подобных ребусов, то выбор их не так беден, как может казаться. Кроме прежде указанных, можно использовать слова «республика», «демократия», «пятидневка», «струбцинка». Годятся и собственные имена, например, «лажечников». Как далеко может идти изобретательность в этом направлении, показывает следующий пример. Один из читателей, П.Б. Горцев, Ростов-на-Дону, прислал мне остроумно составленный арифметический ребус, разгадка которого представляет собою лозунг для пропаганды идеи межпланетных путешествий. Ребус состоит из 3 частей, последовательно развертывающих этот близкий мне лозунг. Вот они. Первое. Делим в столбик «тайник» на «рык». Получаем частное ЕВАИ. Второе. Деление в столбик «булат» разделить на «неб». Получаем частное «ПУО». Третье. Зарево разделить на «трюм». Частное «ЗТ». Читатель, который пожелает разгадать этот тройной и весьма нелегкий ребус, узнает в итоге, что первое – реактивный, второе – планетобус, третье – завоюет мир. Предлагаю далее читателю самостоятельно разгадать следующий ряд ребусов, придуманных тем же П.Б. Горцевым. Первое. Делимое – практикант. Делитель – Суматра. частное МРПР. Второе. Деление в столбик. Кризис разделить на этап. Получаем частное ЭЕТ. Третье. Деление в столбик. Театр разделить на киль. Получаем частное РК. Четвертое. Деление в столбик. Персик разделить на бал. Получаем частное БКП. Решение этих ребусов смотреть в разделе «Круглые числа».